Глава 37. Макс. С первыми лучами южного солнца я избавился от грязи в гостиной и изучил дом. Слишком большой и стеклянный. Если Талман не угомонится, а я не сомневался, что старик просто так не отступит, то придется искать место поукромнее. Какой-нибудь замок или монастырь, куда хрен проберешься. Перебирал в голове варианты, но поймал себя на мысли, что большинство крепостей давно разрушены или превратились в достопримечательности. Вернуть Софи в объятия Лоренса уже не казалось дурацкой затеей. Он сможет защитить ее от старика, и я тоже всегда буду рядом. Мне нравилась эта мысль — быть рядом с Софи. Опять болтать с ней часами, кататься по городу, защищать от ревнивых сук. Может быть, даже целовать. Глупости. Никаких поцелуев. Она не моя. Я не собиратель мусора. Лор притащил смертную в наш дом, наигрался и бросил, а я умудрился проникнуться к ней и никак не мог выкинуть из головы. Когда Софи вошла в гостиную, то встретила очень хмурого вампира. Для нее привычное зрелище, ведь я никогда не был балагуром и шутником. «И тебе доброе утро», — бросила девушка, направляясь на кухню. С полным стаканом воды она вернулась и оглядела места, где еще недавно лежали наемники. «Где они?» «Сказали, что устали и свалили», — попытался пошутить я. Софи, понимающе кивнула и плюхнулась за стол, недовольно хмурясь на зашторенные окна. «Ты же не боишься света. Зачем окна закрыл?» «Чтобы никто не подглядывал. И света я не боюсь, пока во мне есть человеческая кровь. Где ее здесь брать, ума не приложу. Надеюсь, Лор решит этот вопрос. Он знает, где я?» «Город знает. Точное место я ему еще не говорил». «Скажешь?» Я кивнул. «Конечно же скажу. У меня нет секретов от друга. Хочу прогуляться. Недалеко отсюда есть милое кафе на берегу. Там делают чудесные завтраки». «Я принесу. Значит, опять я под надзором, а дом — моя тюрьма? Всего лишь безопасность. Тебя бы вчера убили, ты это понимаешь? Вчера, завтра. Какая разница?» — фыркнула девушка. «София, не усложняй. Мне нетрудно о тебе заботиться, но сама не нарывайся». Я распахнул дверцу холодильника, но внутри, кроме нескольких желтых манго и воды, не было ровным счетом ничего. «И чем ты питаешься, интересно?» «Здесь не принято забивать холодильник, ведь кафе и рестораны есть на каждом шагу». Я забрал манго и положил под нос Софи. «Значит, ешь фрукты, а на прогулку сходим вечером. Сейчас слишком светло, могут понять, кто я». Продавцы на рынке предупреждали, чтобы глупые фаранги не ели слишком много фруктов. Меня от них уже тошнит. Хочу яичницу и ледяной кофе, и бекон, еще сладкие блинчики с шоколадом, и... «Вампир не может разгуливать днем в одной футболке, да еще на таком солнцепеке», — взорвался я. «И в плотной одежде я привлеку не меньше внимания. Ты не могла бы выбрать страну похолоднее?» «Ну, может, миру пора узнать, что клыкастые не боятся солнца?» — безразлично ответила девушка. «Софи, не выводи из себя вампира». «Да иди ты к черту!» — выпалила она и резко подскочила с места. Никак у нас не получалось нормально общаться. Софи заперлась в спальне, а я бесцельно бродил по огромному дому, закрывая окна от палящего солнца. Его слишком много, и вкупе с раной голод медленно возвращался. Еще одна головная боль помимо строптивой девчонки, которую надо решать. Софи не выходила до вечера, проспала весь день, кутаясь под пледом от кондиционера. Зато не ныла и не ворчала. А чтобы наверняка не потребовало вести ее в ресторан, на закате я сбегал в ближайшее кафе и принес нехитрый ужин. На запах девушка проснулась, забрала пластиковые контейнеры и молча ушла на террасу. Обиделась. Да и черт с ней! Я продолжал ходить кругами по гостиной, поглядывая на фигурку в плетеном кресле. Твою ж налево! Ну не мог я надолго ее оставить. Я молча вышел и сел в кресло напротив. Жара едва начала уступать ночной свежести, но все равно было душно. Небольшой бассейн манил прохладой и подмигивал голубыми огоньками. «Окунуться, что ли?» «Хочешь поплавать?» «Там?» — Софи кивнула в сторону берега. Ночью же опасно. Наемники, вампиры, медузы и кто его знает, что еще. А бассейн на что? Она скорчила недовольное лицо, брезгливо глядя на голубую воду. «Не хочу». «Вот же капризная королева». «Да, королева. Нельзя об этом забывать. Она женщина Лора, не моя. И нефиг пялиться на стройные ножки и слишком глубокий вырез сарафана». «Расскажи что-нибудь о себе», — неожиданно попросила Софи, нарушая затянувшуюся тишину. «Я уже рассказывал. Ты все время увиливал от ответа. Я мог поведать так много, что не хватило бы всех оставшихся ночей. Но стоит ли пугать Софи страшными историями? У нее есть своя, не менее жуткая». «Хоть что-нибудь», — прошептала девушка. «Ведь не вся твоя жизнь покрыта тайной». «Ненавижу имя Макс», — сказал я первое, что пришло в голову. «Звучит неуважительно и унизительно. Много столетий меня называли Максимилианом, а теперь жизнь такая быстрая, что принято все сокращать». «Максимилиан», — медленно повторила Софи, смакуя каждую букву. «А шрамы на спине?» «Их я получил еще до того, как отрастил клыки». «И как же ты их отрастил? Как стал вампиром?» — не унималась любопытная девушка. «Я умер. Всего-то? Так просто?» «Умереть может каждый. Ты попробуй вернуться». «Лоренс тебя обратил, да?» — улыбнулась Софи. «Может, и меня обратит?» «Обратил — неверное слово. И тебя, Лор, вампиром не сделает. Я не позволю». «Это не тебе решать», — нахмурилась девушка. Я не стал отвечать. Сейчас Софи находилась на стадии торга. Но нет смысла торговаться со смертью. Старуха с косой рано или поздно заберет всех. Даже вампиры не всесильны. Просто некоторым везет жить столетие за столетием, а другие сгорают за несколько поколений. И только сейчас я понял, что являюсь единственным существом в мире Софи, желающим ее защитить. Я не хочу использовать смертную в войне со старым врагом, не хочу наспор делать с ней потомство, не желаю показывать страшные местами гадкий мир ночных жителей. Я бы просто хотел быть уверенным, что девушка в безопасности, и видеть ее искреннюю улыбку. Она не сделала ничего дурного, чтобы заслужить поганую судьбу очередной пассии Лора. Все это время я неосознанно искал возможность ей помочь, убеждая себя, что выполняю приказы Лора. Не распоряжения босса меня волновали, а желание лишний раз увидеть Софи. Смогу ли я лишить ее жизни в назначенный срок? Теперь точно могу сказать — нет. Пусть Лор пошлет кого-то другого. Того, кто не знает смертную, и рука его не дрогнет. Странный звук отвлек от мыслей о неминуемом конце Софи. Неуверенный, сбивчивый. Так бьется сердечко загнанной мышки, которую вот-вот сожрет голодный кот. «Что? Чего ты так уставился?» «В тебе бьется сердце». «Ну да, пока бьется», — усмехнулась девушка. «И ты его остановишь». «Еще одно сердце», — прошептал я совсем тихо, чтобы слышать слабый стук. София опустила голову, разглядывая живот. Он ничуть не изменился, пока еще рано, но я отчетливо слышал первые удары крохотного сердечка. Довольно сбивчивые, слабые, но их ни с чем не спутать. «Врешь, сам же говорил, что это невозможно». Софи вздрогнула, когда я резко вскочил с кресла и прильнул к ее животу. «Так и есть, в утробе билось маленькое сердце». «Макс, ты пугаешь». «Нет там никого, я бы знала». «Только-только забилась. Надо же, я услышал первые звуки жизни будущего человека. Сложно удивить существо, перед глазами которого проходили целые эпохи. Бесчетное число лиц, событий, великих побед и ужасных трагедий. Но сегодня я стал свидетелем нового чуда. Чертов плут Лор, сумасбродный, вспыльчивый, всегда идущий против правил. Он опять выиграл. Опять всех обхитрил». «И что теперь?» — дрожащим голосом спросила девушка. «Свобода?» Я ликовал. Искренне, по-настоящему. Эмоции накрыли с головой, разливались радостью по телу, заставляли сердце биться чаще. Чудесное, давно забытое чувство. Словно я услышал свое дитё. Увы, это не так. Не отходя от Софи, я отправил Лору самое долгожданное сообщение. «Скоро ты станешь отцом. Поздравляю». Ответ не заставил себя долго ждать. «Верни ее немедленно. Она должна быть рядом со мной». «Все верно. Королева должна быть рядом со своим королем. Тем более в таком положении. Пусть он ее не любит, но сделает все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Лор это умеет. А я засуну поглубже глупые чувства, похожие на влюбленность, и порадуюсь за друга. Нам нужно вернуться к Лору. Талман тот еще ублюдок. Может из принципа открыть на тебя охоту. Как скоро ты хочешь уехать? Босс требует немедленно». Софи недовольно нахмурилась. Потемневший взгляд скользил по силуэтам пальм и остановился на голубом пятне бассейна. «Не хочу возвращаться. Рядом с Лоренцем всегда... страшно. Не знаю, что взбредет ему в голову». «В этом весь Лор», — наигранно усмехнулся я. «Но рядом с ним ты будешь в безопасности. Он порой вытворяет дикие вещи, но тебя больше никому в обиду не даст». София опустила взгляд, словно мирилась с неизбежным. Она и сама понимала, что станет пленницей до конца дней. На террасе появилась легкая тишина, нарушаемая только стрекотом сверчков и волнами вдалеке. Я хотел что-то сказать, в очередной раз глупо приободрить, но в голове не было ни одной здравой мысли. «Мы можем задержаться?» — прошептала она, поднимая умоляющий взгляд. «Хотя бы на день. Хочу еще немного почувствовать себя свободной, погулять по набережной, посидеть в кафе». «Опасно». «С тобой не опасно», — выпалила она и тут же прикусила губу, будто слова вырвались случайно. «Ты будешь рядом. Ты всегда рядом. Даже чаще, чем Лоренс. Ты меня оберегаешь, а не он. Пусть рядом, но никогда не коснусь ее тела без позволения Лора. Не поцелую и не обниму. К матери своего наследника он никого не подпустит. Даже меня». Закралась мысль отвести Софи к супругу и сбежать подальше, чтобы не испытывать соблазн. А искушение настолько велико, что внутри рвались все путы, сдерживающие меня годами. Я хотел ее ненавидеть, считать глупой смертной, что повелась на ухаживание опасного мужчины, не отдавая себе отчета, чем это может закончиться. Глупая, невзрачная, смертная, любимая. Уже не вспомню, когда в последний раз сердце билось с таким остервенением. Я ощущал себя настоящим, живым, а не пустой оболочкой из кожи и гнилых сосудов. Но обстоятельства заставили глубоко вздохнуть и принять неприятную правду. Моя любовь бесплодна. Нам надо ехать, Софи. Супруг ждет.